как вы говорите, Ренвик никогда не упоминал о своем сводном брате». «Нет, никогда». Она сердито тряхнула головой. «Я уже сказала вам, Ренвик лгал мне с самого первого дня нашего знакомства. Он мне говорил, что вырос в Италии и был сиротой». Видимо, Деверидж глубоко изучил стратегию обмана. Он придумал себе новое прошлое. Он был искусный лжец, судя по тому, что ему удалось обвести вокруг пальца вашего отца. Артемис помолчал. «И вас». «Я сама виновата». Она сжала руку в кулак. «Если бы я не поддалась безрассудному порыву, который приняла за устойчивую привязанность, я быстро бы его раскусила». «Вы правы. От этих безрассудных порывов одни неприятности». Она сверкнула на него глазами. «Моя глупость вас забавляет, сэр». Артемий слабо улыбнулся. «Вы слишком строги к себе, Мэдалин. Вы были наивной, неопытной девушкой, которой вскружил голову первый серьезный роман с мужчиной. В этом нет ничего удивительного. Мы все порой поддаемся таким безрассудным порывам. Но немногие так дорого за это расплачиваются», — прошептала она. «Не спорю. Однако немногим молодым дамам приходится иметь дело с таким хитроумным дьяволом, как Деверидж». Она посмотрела в огонь. «Это их счастье». Артемис поставил рюмку на стол, подошел к Мэдалин, положил руки ей на плечи и повернул к себе лицом. «Главное, что вы разоблачили Девериджа и положили конец его коварным планам. Вы не дали ему себя запугать и вырвались из расставленных сетей. Вы боролись мужественно и решительно». Она вгляделась в его глаза. «Как ваша Кэтрин?» «Да». Он сжал ее в крепких объятиях. «И в конце концов вы убили его, Мэдалин. Вот что самое главное». Она уткнулась лицом в его рубашку. «Мне так жаль, что ваша Кэтрин погибла в борьбе». «Слава Богу, что вы остались живы», — проговорил он ей волосы. Постояв в его объятиях, Мэдалин сморгнула слезы, грозившие намочить его рубашку. Потом выпрямилась и вытерла глаза длинным рукавом платья. Губы ее дрогнули в робкой улыбке. «Что касается нашего призрака, то одно мы знаем наверняка», — сказала она. «Он, как и Ренвик, питает страсть к мелодраме». «Безусловно». Она положила руку на край каминной полки. «Нам нельзя больше ждать, Артемис. Надо действовать. Он уже убил одного человека, а сегодня ночью пытался убить второго. В следующий раз он застрелит вас, потому что вы зажали его в угол. Трудно сказать, каков будет его следующий шаг». «Я с вами согласен. Каждый раз, когда он делает выпад, мы подбираемся к нему все ближе, и он это знает. Сейчас он, скорее всего, сильно нервничает, а может быть, даже пребывает в отчаянии после того, как я его чуть не поймал». «Мой отец любил старую ванзагарскую пословицу: отчаяние рождает спешку, а спешка влечет за собой ошибки. Пока он не оправился от потрясения, мы должны воспользоваться моментом и нанести ему удар», — тихо проговорил Артемис. «Наживка у нас есть». «Ключ?» «Да, осталось только расставить сети». Она ухватилась за каминную полку. «У вас есть план?» Он приподнял бровь. «Для того вы меня и наняли, не так ли? Чтобы поймать ванзагарское привидение, нужно придумать ванзагарский план». «Артемис, сейчас не время вспоминать старые споры». «Вы правы», — он поднял руку. «Мой план еще не совсем готов. Но если я прав, и наш призрак в данный момент находится в неустойчивом состоянии гнева и тревоги, то есть шанс его поймать». Она просияла. «Расскажите, что вы задумали?» «Успех моего плана зависит от того, насколько верны два предположения. Первое. Сегодня ночью злодей не обманул Гленхарпа, сказав ему, что собирает информацию в пивных. А второе...» Артемис сухо улыбнулся. «Вот вам и второе. Злодей имеет тот же роковой недостаток, что был у его сводного брата». «Какой недостаток? Он склонен недооценивать особ женского пола». Коротышка Джон вопреки своему обыкновению, заплатил за мясной пудинг.